благодаря чему поезд пропускали беспрепятственно, как военный. Мы долго ходили, Павел очень ругал союзников. Им на самом деле на нас наплевать. Прислали обмундирование размером либо на карликов, либо на великанов. Пришли несколько вагонов ботинок только на одну левую ногу. Прислали бамбуковые пики, прислали пулеметы без патронов и лент, к которым наши патроны не подходят. Какие-то пушки времен Бургской войны. Меня рассмешило, что англичане прислали мулов, которые до фронта и не дошли, превратившись по дороге в шашлыки, а Павел на меня обиделся. На следующей неделе у него опять командировка. Когда проходили мимо его лаборатории, сказал, что все время приходит старик Мейерсон, у которого сын ушел с красными. Приходит, молча смотрит на свою мастерскую и уходит. Кажется, он из-за какого-то старика переживает больше, чем из-за меня. Опять не решилась начать самый важный наш разговор. Сердце сжалось. Как же я ему сейчас все скажу? Что с ним будет? Как он поедет на фронт с этим в душе? Нет, мы объяснимся, когда он вернется. 3 августа 19 года, суббота. Такой длинный день. Все по порядку. Снова вечер у Никитиных. Лучше бы не ходили. С Павлом не сдержалась уже с самого начала. Он зашел за мной, а я только одеваюсь. Стал торопить. Меня это просто взбесило. Как я выгляжу, ему все равно, лишь бы поскорее начать решать судьбу мира. Сказал ему, что судьба мира подождет. Хорошее энтре нужно не только на сцене, поэтому мы опоздаем настолько, насколько это будет нужным. Он надулся.